Вторая натура Пен Стэмон Браун. Пен необычайно худа. Порой создается впечатление, что вместо того, чтобы дать ей нормально расти, ее медленно растягивал какой-то талантливый художник. Талантливый, так как сделал ее руки, ноги, туловище и шею идеально пропорциональными и стройными. Она выглядит грациозной, хоть на самом деле грациозностью не отличается. Пен двигается по-детски нетерпеливо, рывками, особенно когда возбуждена. Она всегда в восторге от Рождества, потому что любит все, связанное с обрядами, ангелами, выдумками, шоколадом и подарками. В эти дни она светится так, словно ее освещает изнутри горящее полено, сжигаемое в сочельник. «Какой у тебя рождественский ритуал в этом году?» — спросила я. «Буду общаться с ангелами», — ответила она мне. «Особенно с серафимами, а также с духами снега». Пен Стэмон живет в гармонии с множеством потусторонних существ. Она — эклектичный коллекционер и исследователь всего, что имеет отношение к ее собственному племенному происхождению и другим людям. Теперь, когда речь зашла о праздничных ритуалах, она рассказала мне, что на нынешний Хэллоуин оделась во все черное, что для нее не редкость. Так, сегодня на ней была черная футболка, юбка-карандаш, черные браслеты на ногах и черные полуботинки на толстой подошве. Она оделась так, чтобы казаться невидимой, и поехала в особое место на Миссисипи. Там она прокралась в подлесок. Когда вокруг не было ни души, она шпателем вырыла небольшие ямки. В них она спрятала четвертинки сломанного ею компакт-диска. Это была музыкальная подборка ее предыдущего бойфренда, того, о котором она мне однажды шепнула, что прозвала его нытиком. Пен всегда дает своим парням прозвища. Она только что рассталась с тряпкой после Иисусика. Кроме того, в прошлый Хэллоуин она взяла камешки-гальки, которые собирала весь год, вымазала грязью и стала петь им на нескольких языках, а для пущей убедительности добавила «Отче наш» на латыни. Что символизировали камешки и по какой причине она выбрала их, она не уточнила. Сказав только «Я избавляюсь от вещей, которые не понравятся моей второй натуре». После исполнения этого ритуала она пошла домой и объелась шоколадным тортом. Одна из причин, по которым я так люблю Пен, заключается в том, что она включила в свои священные ритуалы шоколадный торт. Это был торт «Красный бархат»? В смысле? По какой-то причине Пен выглядела виноватой. Вернемся к Хэллоуину. Просто хотела узнать. Пен посмотрела на меня и покивала. «Ты что, экстрасенс?» Некоторое время мы работали в тишине. Потом у нас появились клиенты, которые хотели, чтобы их книги были завернуты в нашу любимую оберточную бумагу, напоминающую бересту. Я не самый быстрый упаковщик книг. «Может быть, клейкая лента запускает у меня механизм посттравматического стрессового расстройства?» С моими аховыми навыками я всегда либо приклеиваю к свертку палец, либо склеиваю вместе руки. Но сама продажа книг — это мое. Входит клиент, и я тут же бросаюсь к прилавку. Я живу ради присущего книжному бизнесу человеческого алгоритма, когда спрашиваю, что любит читать клиент, а затем прогоняю книжные названия через мою сеть ассоциаций. Искусство, к которому я неосознанно готовилась, создавая библиотеку в голове. Например, если клиентке нравится автор детективов, Луиза Пенни, я рассказываю о Донни Леон. Но она также любит историю, поэтому подсовываю полистать Жаклин Уинспир и Джона Бенвилла. Но вот небольшой допрос изменил траекторию. Я превозношу Кейт Аткинсон и Ф.Д. Джеймс, предлагаю транскрипцию. Она упоминает вскользь, что ей нравится «Дитя человеческое». Я упоминаю рассказ «Служанки», который она, конечно, прочитала, а затем перехожу к моей особенной писательнице, Октавии Батлер. Одна из моих наиболее любимых героинь — озлобленная, сердитая, нежная Лилит. у нее много трансцендентного секса втроем с человеком и инопланетянином Улоем. Ради пущей прозрачности добавлю, что во время периода галлюцинаций я пережила похожий опыт. Наконец, предлагаю книгу Ольги Токарчук «Веди свой плуг по костям мертвецов». Произношу название, и у меня немного кружится голова, когда я вижу книги, сложенные стопкой на прилавке. «Ты произносишь это название так, словно оно тебе по душе», — говорит Пен, когда клиентка уходит, и магазин остается в нашем распоряжении. Мне действительно нравится его выговаривать. Ритм скачет галопом. Это из Уильяма Блейка. Я должна была это знать. Иначе какой я продавец книг? Она замолчала, достала телефон, посмотрела на экран, бормоча что-то о браке рая и ада. И начала вздыхать. Я уловила внутреннюю борьбу. Пару раз Пен глубоко вздохнула и, как мне показалось, чуть не сказала чего-то, но в последний момент удержалась от этой мысли. «Пен, в чем дело?» — наконец спросила я. «Хорошо», — взорвалась она. «У меня есть торт «Красный бархат». Я принесла немного с собой на обед. Ладно, я поделюсь». «Я не спрашивала. Я не знала». «Дело не в тебе. Речь обо мне, торте и моих традициях. Бабушка всегда говорила, что если ты Сиу, отдавайся тому, что делаешь, пока не станет больно. Что ж, мне не нужен твой болеутоляющий торт», — объявила я. Но Пен уже вернулась в офис. Она пришла с двумя бумажными тарелками, на которых лежали ломтики сочного торта. «Мне все равно. Ты должна это съесть. Я выиграла свою внутреннюю битву». Она ухмыльнулась и протянула тарелку и вилку. Так что я взяла их просто для того, чтобы доставить ей удовольствие. «Сама испекла?» «Угу», — произнесла она с набитым ртом, со слезами на глазах. «Был ли торт настолько хорош?» «О, да».